История первая. Ностальгическая. Вера. О руссо-туриста облика морали. Две любви у меня. Моя страна и Париж. Из репертуара Жозефин Бейкер. 30-е годы. Вместо предисловия. Хорошо помню, как мы с ней познакомились. 2004 год. Париж, Монмартр, лето. Через два столика от меня на открытой террасе одного из 100-тысячных парижских баров сидит худощавая темноволосая женщина. Элегантный наряд, сиреневое платье, сумка в тон обуви кажется несколько неуместным в этом богемном месте. Перед ней нетронутый бокал рислинга. Русская, определяю сразу же, хотя пол лица сиреневой дамы скрывают темные очки, и она не произнесла ни слова. Наших можно вычислить даже по спине. Походке, молчанию, взгляду, сумке в тон выглаженным джинсам и прочим деталям закомплексованного когда-то общества, которое, однажды вырвавшись в Европу, пытается то ли потеряться в общей массе, то ли, напротив, выделиться. Главное не слиться. Как вы догадались, что мы из России, недоумеваем мы? Отвечая, нам ставят чуть не в укор начищенные ботинки, броский макияж в любое время дня и ночи, страсть к брендам, расточительство, громкий смех и еще кучу других полуиздевок, полупридирок, которые должны были бы дать понять, что у нас все не как у них. «Ну да», — сказала себе, посмотрев на запотевший стакан на своем столике. «Всегда есть нечто, что нас роднит». Сейчас, например, эти два бокала с вином, налитым из одной бутылки. Рядом раздалось пение. Молодой парень с безмятежным выражением лица выводил что-то из духовной музыки. Было божественно. Русская повернулась в сторону музыканта, сняла очки. Я не видела ее глаз, но была абсолютно уверена, что в них светилось выражение ностальжи. Так европейцы называют способность русских реагировать на музыку. Неясно, почему и почему именно ностальжи. Но, думаю, у меня в этот момент выражение глаз было похожее. Сентиментальность, чувствительность, порывистость — тоже наше. «У вас всегда всего тро». То есть слишком, констатируют французы, то ли иронизируя, то ли удивляясь. Что ж, есть такое. Впрочем, может, просто у нас с вами дозаторы разные? В этот момент к сиреневой подскочил художник, поймав ее взгляд. Глазки у него были плутоваты, но внешность — Модильяни. 15 минут назад он также, схватив мой взгляд, привязался, предложив нарисовать портрет. Творение закончил минут за 10, назвав его русской Джокондой. Естественно, национальную принадлежность определил сам, сразу же. И определил бы, даже если бы я с ним заговорила по-китайски. Также бойко Модильяни обрабатывал незнакомку, имевшую неосторожность одарить его полуулыбкой. Обрадовался и, засыпая комплиментами «О, мадам, шармант!», стал быстренько черкать в своем альбоме, приговаривая про глаза, волосы, этесера. Приблизившись на опасное расстояние, вдохнул аромат духов. «О, шалимар!» Лесть любимому парфюму, видимо, окончательно должна была заставить мадам сдаться. Продолжая игру, уличный художник, мило потупившись, сказал, что все сделает бесплатно. В общем, он все же нарисовал, а она, конечно же, заплатила. Сравнивая рисунки, мы и познакомились. Портреты оказались похожими, чувствовалось, что рука у рисовавшего была крепко набита на джокондах. Овал лица, губы, нос — все стандартно, как по шаблону, слишком правильно и красиво. И все же, как ни удивительно, но художнику в лучших традициях школы Монмартра удалось уловить и передать настроение моделей. Оставляя за скобками свое собственное, могу сказать, что вот эту легкую грусть, мечтательность, это самое ностальжи он в ней увидел быстро, за отведенные 10 минут. Выяснилось, что в прошлой жизни она тоже была журналистом. Мы и работали в одном здании, только в разных газетах. Позже, когда началась повальная эпоха бизнеса малого и большого, парижская знакомая сделала крутой вираж, создав туристское агентство. Услуги в стране когда-то невыездных граждан оказались востребованными. Да еще как! будто каждый стремился наверстать упущенное за все предыдущие поколения. Казалось бы, такая красивая сфера деятельности, со стороны посмотреть обзавидуешься. Но она сравнила свое агентство с гаремом, а себя с наложницей. Женский бизнес. Чтобы нравиться, всем угодить надо. Разрулив очередную конфликтную ситуацию, обласкав VIP-шника и заодно его чванливую жену, поторговавшись с ребятами в погонах о сумме платы, чтобы отстали, выслушав трехэтажный мат от одного и послав таким же другого, поунижавшись перед тем, перед этим, перед всеми сразу, стонала. «Ужас! До чего докатилась? Что делаю? Чем занимаюсь?» Та, которая когда-то двумя фразами могла размазать чиновника, банкира, взорвавшегося торговца, а теперь за пару тысяч долларов, готовая бежать к ним, взбивать подушки, пыталась помнить о достоинстве, держать марку и сохранить лицо. Хочется красивой жизни? Тогда не строй из себя дворянку. В бизнесе начала 90-х сформировались свои правила — делать вид. Все знали, как все делается, но мысленно между собой договорились молчать. Правило голого короля — выйти на площадь и крикнуть «Король голый!» Такая идея и в голову никому не приходила. Все же понимали, в лучшем случае не услышат, в худшем — придут. Когда же это началось? Когда бывшие отличники и бывшие двоечники объединились в единое броуновское движение, в хаотичности которого, тем не менее, образовалась строгая последовательность. 1994 год. Июль. Рейс «Москва-Париж». Вера Белова, директор частного туристского агентства с озвученным названием «Эсперанс Тур», сопровождала первую в ее жизни группу туристов, летевших в Париж. Она очень нервничала, стараясь, тем не менее, не выказывать своего волнения. Рядом с ней сидела Светлана, студентка из Тюмени, Светик, как ее назвал молодой парень, провожавший в Шереметьево. «Вы там приглядывайте за Светиком», просил он Веру, и она обещала. «Что желаете? Вино белое, красное, сок яблочный, томатный, апельсиновый?» Вопрос стюардессы отвлек от тревожных мыслей. «Белое, пожалуйста». Вере почему-то всегда казалось, что белый цвет вина придает пьющему больше шик. Может, потому что красное неизменно ассоциировалось с портвейном, напитком студенческой юности. Светик выбрала красное. Понятное дело, у нее еще не было ассоциаций. Она добровольно вызвалась быть помощницей Веры в сопровождении группы. Точнее, одной ее половины, той, что подогнал молодой парень Костя, агент из Сибири. На стадии оформления поездки Костя клянчил скидки и божился, что он за своими сибиряками будет глаз да глаз, и если что, даже в глаз. Ведь это только считается, что народы Севера имеют характер нордический, темперамент флегматический. Ничего подобного. Если что не так, то гневаться Сибирь будет жестко. Впрочем, сибирский регион, представленный тремя супружескими парами, в том числе двумя из них с детьми, Светланой и самим Костей, не вызывал особых опасений. Кроме, возможно, самого Кости, которого можно было вообразить в любом бизнесе, только не в туризме. Весь какой-то несобранный, безалаберный, вечно все забывающий, Костя, тем не менее, обладал важным качеством — общительностью. У него был талант находить друзей, которые становились его клиентами. Или, правильнее, он находил клиентов, которые становились его друзьями. Благодаря этой своей способности Костя давно уже работал сам по себе, имея солидную клиентуру. Иметь такого агента для небольшой московской турфирмы считалось большой удачей, поэтому Вера заранее отпустила ему все грехи. Они подтягивали вино и болтали. Для Светланы, красотки, настоящей купринской Олеси, это была первая в ее жизни заграничная поездка со всеми вытекающими отсюда ожиданиями. Увидеть Париж, пошопинговать, познакомиться с французом, для чего девушка старательно зубрила фразы из путеводителя. «Je m'appelle Светлана. J'habite Tumen». «А правда, что французы русских любят? Или не любят? И по-английски не говорят? Или все-таки говорят? А еда у них какая? А правда, что они экономные? Как они вообще? В смысле культуры? Говорят, что они целыми днями пьют кофе в барах и глазеют на женщин. А я тут список музеев составила, надо бы как-то успеть везде». Светик задавала вопросы. Вера что-то бормотала в ответ. «Конечно же, улыбаясь, своим видом доказывая и показывая, ты, дорогая, в надежных руках. Все у тебя будет, и музеи, и магазины, и влюбленные французы». Внешняя раскованность должна была спрятать ужас, охвативший Веру с минуты посадки в самолет. А вдруг их не встретят? Да, конечно же, не встретят. Нет, определенно не встретят. Развели ее, как полного профана в туризме. Наобещали, а она, как дурочка, попалась. О, боже мой, о, мамма мия, что же делать? Что она будет делать с ними? Со всеми, кто тут сидит, пьет... Костя-то как налегает. Скидку получил, едет практически на халяву и, похоже, уже заранее переметнулся в лагерь туристиков-друзей, оставив Веру наедине со своими страхами, сомнениями и заготовленными на случай чего французскими фразами, написанными русскими буквами на самодельных карточках. «Вера Сергеевна, а мы скоро прилетим?» Петя Точилин торопился на свой день рождения, который папа, директор табачной фабрики, обещал сыну отметить в Диснейленде. Петя умный, воспитанный мальчик и наблюдательный. Наверное, заметил растерянность на лице Веры и, поняв ее по-своему, типа «не приставай ко взрослым», попросил добавки сока у стюардессы, не дожидаясь веренного ответа. «Да почему не встретят-то?» Другой внутренний голос пытался успокоить ту, которая паниковала. Страх поселился не сразу. Напротив, Вера была очень смелая, когда она, способный, преуспевающий журналист, вдруг решила сделать резкий поворот в своей карьере, создав небольшую туристическую компанию. «Ты с ума сошла? Зачем тебе это? Здесь ты ногой дверь открываешь, а там ты кто? Никто!» Коллеги по журналистскому цеху отчасти, конечно, были правы. «Все правильно, уходи, хватит за копейки пластаться!» Нашлись и те, кто поддержал новоявленную бизнесвумен. «Ого! Руссо-туриста облика морали!» Андрой из иностранного отдела, немало поездив, знал, как называют туристов и особенно туристок из России. По правде сказать, в туризме корреспондент Белова действительно ни черта не понимала. Съездила один раз в Париж, поахала, поохала, статью написала, заголовок содрала из анекдота про армянское радио. Чем отличается мужчина от Парижа? Ответ и стал заголовком. Париж всегда Париж. К тому же она переходила в обслугу. Ногой не ногой, а рукой пожимавшая и президентские руки, и другие такие же важные, вот так просто разом взяла и низвергла себя. Имелись и прочие аргументы против. Ей было уже хорошо за 30. Семья, дети... Она не знала, забыла за ненадобностью ни одного иностранного языка и понятия не имела, как будет общаться с иностранцами. Для старта ей многого не хватало. Гламурности, например. Да просто нормальной одежды. В ее прежней жизни наряды как-то не особо требовались. Она так любила эту ауру. Эти ночные журналистские бдения, едкий юмор, любила своего вальяжного шефа, его кабинетик, где свободным от бумаг был только потолок. Любила наблюдать, как он, окутанный дымом, правит ее материалы, оставляя иногда от оригинала лишь фамилию автора, при этом неизменно, будто извиняясь, говоря, чуток подправил. Любила лихорадку при сдаче номера. Ее приводили в восхищение оригинальные заголовки, после которых уже не обязательно было читать текст. И все же постепенно романтизм профессии уступал место коммерции. Журналистика превращалась в бизнес. Редакцию завалили платными заказами. Работать над словом, идеей стало бессмысленно. Рекламные тексты, скучные, похожие, помогали газете выжить, но читатель уходил. «Игорь, ты хоть материалы свои читаешь?» — в сердцах спросила Вера коллегу по отделу, работая над очередным выпуском. «Я их считаю». Ответ был настолько блестящий в своей махровой откровенности, что Белова поняла одно — все, надо бросать. Считать в другом месте. Она писала сама себе и своей семье расписки, Обещаю уйти сразу после Нового года, после статьи про фармацевтов, кондитеров, репортажа о, интервью с... Бумажки складировались. Вера по-прежнему бегала на пресс-конференции. Денег катастрофически не хватало, но она не решалась. Если бы не добила последнее. Октябрь 1993 года. Расстрел Белого дома. Тогда еще его называли Верховным Советом. Белова не поддержала официальную линию газеты, поражаясь своим коллегам. Такие активные, такие все мегакоммунистические, они вдруг резко перековались в оппозиционных либералов, выступая против того, чему еще вчера прилежно молились. Возглавляя отдел экономики, Белова не лезла в политику. Ее тошнило от одной только мысли сидеть на парт-тусовках. К тому же ей не нравился ни один из лидеров, ни Горбачев, ни тем более Ельцин. Он как-то заходил к ним в редакцию. Маленькие заплывшие глазки, хитрая улыбка, громовой гнусавый голос. Банальные фразы, которым почему-то придали особое значение. Она ему не верила. Позже, когда случился этот трагичный конфликт в центре Москвы, Белова поставила под сомнение логику действий власти. Прошла по больницам, познакомилась с ранеными, ужаснулась. Среди них были совсем подростки. Одному из тех, кто постоял, посмотрел, ампутировали ногу. Мать убивалась. Как это пережить? Как жить дальше? Получив разрешение редактора, Вера написала острый материал. Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами. Так называлась статья. Заголовком стала фраза Герцена, а уж он-то знал толк в революциях. Материал оказался резонансным, собравшим огромную почту. Одни ее благодарили. Ну, наконец-то нашелся журналист, выступивший против президента-убийцы. Другие бомбили за поддержку депутатов-бандитов, обвиняя в непонимании важности момента, требующего жертв, пусть даже и таких тяжелых. Первых, надо отдать справедливость, было гораздо больше, но ведь и вторые были. Редакционный коллектив позже разделился на два лагеря. Она оказалась в меньшинстве. Критика выплеснулась на страницы своей же газеты. Это стало последней каплей. Однажды после очередной разгромной статьи одного из экс-товарищей, сравнившего ее с экзальтированными придурками-кликушами, Белова, придя домой, написала последнюю, окончательную расписку. «Ухожу. Точка». Да уж. «Все? В свободное плавание? Уплываешь, значит?» «Ухожу. Ухожу в плавание». Машинально на автомате шлифовала фразу теперь уже бывший журналист. «Ну ты и авантюристка», — удивлялись друзья. «Точно. Внешне серьезная и благоразумная, Вера по натуре была оптимистическим пессимистом. В ней сочеталось несочетаемое — неуверенность и решительность». Она как бы намеренно взращивала своего двойника, успешного, авантюрного, способного преодолеть свои комплексы. Распорядочная и честная-причестная, Вера Белова, как хладнокровный игрок в покер, могла блефануть и настолько увлечься собственным блефом, что сама переставала отличать, где голая правда, а где немножко прикрытие. С блефа, по сути, все и началось. Заявившись в марте 1994 года на международный туристский салон, проходивший в Москве на Красной Пресне, в своей абсолютно непрезентабельной, видавшей виды куртке, мокрая от снега, она надеялась только на то, что придуманная заранее легенда выведет куда надо. Главное не тушеваться и верить в удачу. Вера искала укромное местечко, чтобы хоть как-то себя в порядок привести. Куртку снять, свитер поправить, и очутилась рядом с французами. «Снежана, коман сова!» К маленькой брюнетке, стоявшей у стенда «Ринг-вояж», подошел мужчина, и они стали говорить на языке, похожем на югославский, перемежая его с французским. Брюнетка смеялась, всем видом показывая, что сова, то есть дела, идут, в общем, неплохо. Заприметив стоявшую в сторонке Веру, успевшую таки снять мокрую куртку, мужчина спросил по-русски. «Вы ищете партнеров по Франции? Рекомендую. Снежана Банжоло, туроператор Ринг Вояж. Так, ну, со своими легче, все же славяне. Позже она убедится, что выбирать партнеров по национальному признаку опрометчиво. Но это будет позже. А пока Вера попросила Югослава побыть переводчиком. Снежана предлагала групповой тур «Окно в Париж». Программа стандартная. Отель, три экскурсии, обязательный полупансион. «Окно» открывало мир путешествий. Тот мир, который стал совсем недавно таким близким и реальным, таким доступным и заманчивым, что дух захватывало. Доступность, конечно, была условная, потому что, хотя и стали сбываться мечты, но денег никто не отменял. Рассчитывать надо было на тех, кто, несмотря на общее пролетарское прошлое, уже успел увидеть и даже подкопить первые доллары. Брюнетка нахваливала свои программы. Вера вспомнила, как они жили вчетвером с двумя маленькими детьми в Париже, где-то в районе Бастилии. Двухзвездочный отель, крошечная комната под крышей со скошенным потолком. Этакое романтичное пристанище либо для поэта, либо для горничной. Каждое утро француженка из дома напротив открывала обычное окно в Париж, трясла скатерть, и крошки сыпались на головы прохожих. Смотреть на француженку стало ритуалом. И та, на третий день пребывания, заметив Веру, весело ее поприветствовала, не выпуская скатерти. «Бонжур». Это было почти что единственное французское слово, с которым Вера ринулась на ринг-вояж. «Ваша визитка?» «Сори, уже нет, все раздала». Она сказала это максимально искренне, пошарив для убедительности в сумке. Визиток не было, так как попросту не было фирмы. Эсперанс Тур тогда еще не родился, была лишь Эсперанс, надежда на его создание. Визиток не было, была интуиция. Уловив, что Снежана предлагает за дополнительную плату посещение Евро-Диснейленда, Вера изменила приготовленную байку. Уверенным и одновременно нежнейшим голосом она сказала, что ее фирма занимается отдыхом детей, что у них ассоциация. Это слово, подумала она, внушит доверие к мадам без визиток. И им бы хотелось включить Диснейленд в программу тура. Под конец она и сама поверила в то, что сочинила, заметив себе, что все же журналистика научила говорить правду дозированно, но вдохновенно. «Зачем вам Диснейленд? Это будет дороже. Кто захочет, сам поедет». Как она могла объяснить ей, что сам никто не поедет? Без знания языка не отважатся, не доедут. А если доедут, не вернутся. Заблудятся, потеряются, останутся. И как убедить в том, что им, взрослым, заработавшим первые доллары, приманка Диснейленда может показаться заманчивой? Им, взрослым, может даже больше, чем собственным детям, захочется пожить денек в волшебном детстве. Свое было куда скромнее. Качели-карусели, девушки с веслами и пионеры с горнами. Снежана взяла калькулятор. Прикинула, посчитала. Цена поднялась незначительно, но при условии. В группе должно быть не меньше 15 человек, а часть оплаты наличными долларами. «Вы поняли? Доллары, налично. Окей?» «Oui, d'accord». «Извините, а где деньги менять будем? В аэропорту или, может, в городе?» Рославлев, работник московского банка, вернул Веру к своим обязанностям сопровождающего группы, заставив собраться и прекратить нервничать. «Ясный пень, о чем ему еще спрашивать? О деньгах. Банкир все же. Это Светик про музеи и французов думает». «Да посмотрим. Может, и в городе. Спросим у принимающей стороны». «Спросим. А если спрашивать не у кого будет? Если никто за ними не приедет, у кого тогда спрашивать?» Вера сразу решила, позора не переживет и сбежит. Просто вот как Нуриев прыгнет в никуда. Или спрыгнет. Вопрос откуда? Сено далеко, и башня Эйфелева не рядом. Кстати, о деньгах. Вера Сергеевна потрогала наличку, мирно пригретую на груди. Последний раз она зашивала деньги в нижнее белье, когда мама отправляла их с младшим братом поездом из Москвы к бабушке. Если бы теперь ей, такой успешной и респектабельной, Такой законопослушной кто-то сказал, что она была способна провести через таможенный контроль лишний доллар, Вера бы ответила, это не про нее, это невозможно, незаконно, задержат на границе. Но тогда мысль была одна — выполнить условия Снежаны. На открытие фирмы ушло не более недели. С офисом помог один из читателей, позвонивший в редакцию после той статьи про дикие и дряхлые народы. «Мне понравилась ваша статья», — сказал незнакомец. «Спасибо. Она была последняя. Я ухожу», — ответила Белова. «Куда?» «Думаю. Мысли есть, денег нет. Понадобится помощь, приходите». Они встретились позже, когда идея о туризме окончательно вызрела. Человек, предложивший помощь, оказался владельцем огромной компании, ведущей деятельность в разных направлениях — логистика, транспорт, строительство. Предприятие, созданное с нуля, процветало. Внешне незнакомец напоминал инженера-физика, переодетого в ковбоя. Хрупкого телосложения, невысокий, умные проницательные глаза с прищуром, лукавая улыбочка. На нем была кожаная куртка, свитер крупной вязки. Завершал портрет большой перстень на левой руке, то ли для форса, то ли для солидности. «Чаю?» Кофе он никогда не предлагал, как потом убедится Белова. Они пили чай в стаканах с подстаканниками, разговаривали, и у Веры глаза на лоб лезли. Перед ней сидел совершеннейший социалист-утопист, этакий Роберт Оуэн, вдруг нечаянно воскреснувший и перелетевший из 19 века в 20-й для коррекции своего учения. Его высказывания представляли собой гремучий коктейль, как если бы филантроп с энтузиазмом рассуждал об изобретенном им способе супергуманном выкачивании прибыли. Она слушала этого богатого безумца, входящего в число первых российских миллионеров, ни на что не надеясь, и вышла с ключами от офиса, данного ей бессрочно и бесплатно. Мистер Оуэн мог бы гордиться своим русским потомком. Он будет долго помогать ей, ничего не прося взамен, а затем исчезнет. У англичанина было по-другому. Предприятие провалилось, а великий утопист остался. У потомка наоборот. Предприятие будет здравствовать, а основатель, этот непримиримый физик-ковбой с глазами мечтателя, сдастся, устанет бороться. Он будет стерт, раздавлен, изгнан, и урожай от его пашни пожнут другие. Она назвала фирму «Эсперанстур», то есть «Надежда» по имени дочери. Лого придумал сын, которому тогда было 9 лет. Написала письмо Снежане, напомнила о договоренностях. Та не забыла москвичку, попросившую включить в программу Евро Диснейленд. «Помню, помню. У вас еще нет визиток?» Раскусила уловку француженка со славянскими корнями. Память у обеих была хорошая. Вера четко зафиксировала оговоренную на первой встрече цену за тур. Снежана — требование оплаты налом. Перед набором группы ее охватила паника. «А если не наберем? Ой!» «Не наберем». К счастью, интуиция сработала. Программа понравилась семейным парам с детьми. Численность группы таким образом почти в 2 раза превысила необходимый лимит. К тому же поездка совпадала с празднованием дня взятия Бастилии, и «Эсперанстур» сделал на это ставку в рекламной кампании. До Парижа оставалось минут 30. Вера вытащила карточки с французскими фразами, положила в карман поближе. Кто знает, какие понадобятся. Как же она волнуется. От переживаний в который раз обратила внимание, что перестала чувствовать вкус еды. Что ела, что не ела, вкус не помнит. Господи, шасси выпущено. Земля. Париж. Бонжур. Их, конечно же, встретили. Уф. Не выражая никакой особой радости, «А что, собственно, случилось? Все идет, как вам, господа туристы, и обещали». Вера выдохнула и натянула на себя маску уверенного спокойствия. Спустя много лет она побывает в музее Д'Орсе на выставке бельгийского художника Джеймса Энсера. Разочаровавшись в какой-то степени в человеческих отношениях, отгородившись от мира, обиженный и отверженный, Энсер принялся рисовать людей в масках. Вместо лица — маска. Она, полагал Энсер, отражает то, что люди стараются прятать, и прятать поглубже — гнев, злобу, лицемерие, страх. Так художник решил отомстить. «Знаете, человечки, кто вы есть на самом деле? Это было сильно. Дальше больше». Энсер перешел на маски-скелеты. Вера интерпретировала такой переход по-своему. Возможно, маска-скелет и есть последнее обнажение, беззащитное, беспомощное, когда открывается скрытое и показывает, кто есть кто. Это и есть самая честная человеческая маска. Впрочем, она читала противоположную критику тоже. Так или иначе, ее бы Энсер нарисовал под маской страха. Это было бы откровенно, честно. Страх поднимался прежде всего из-за чрезмерного гипертрофированного чувства ответственности, что, в свою очередь, можно объяснить желанием угодить всем, нравиться всем. А надо ли? Психоаналитики, вероятно, нашли бы здесь перекос, порылись бы в детско-юношеских годах, припечатав все то, что с одной стороны ей мешало, перфекционизм, например, с другой двигало вперед. По дороге в отель откуда-то из закоулков подсознания опять вынырнул страх. А вдруг их ждет помойка? Снежана уверяла, что отель расположен в центре Парижа. Шарм Франце. Она так часто это подчеркивала, что Вера уже стала волноваться, как бы та цену не повысила за шарм. «Oui, d'accord. Посмотрим на ваш шарм». Отель назывался именем швейцарского города. Однажды Вера остановится в Лозанне в роскошном отеле «Паласе» на берегу Женевского озера и познакомится с его достопримечательностью «Мадам Миллер». Перешагнув, что называется, преклонный возраст, мадам начала учить иностранные языки. Один, второй, третий, девятый, десятый. Она могла общаться на китайском, японском, арабском, всех европейских, русском. Французская Лозанна оказалась довольно миленьким, уютным отелем. «Не палас, но и не сарай», — констатировала с облегчением Вера. «Бонжур, бьянвеню!» Улыбчивый красавчик на ресепшн светился радостью, как будто всю свою французскую счастливую жизнь только и ждал группу русских туристов. «Здравствуйте! Добро пожаловать!» — добавил он уже по-русски. «Ну прямо Ленделон!» шепнула Вере Тоня Власенко, путешествующая с дочерью Олей и мужем Владимиром Ивановичем, ответственным работником Министерства лесного хозяйства. «Добро, добро! Чемоданы бы лучше поднял!» Власенко с сожалением вздохнул, перепутав, наверное, на секунду Делона с собственным шофером. Туристы потащили багаж. Мини-лифт мог уместить только счастливчиков 44-го размера. Так что остальным пришлось подниматься по каким-то кукольным лестницам. Габариты и чемоданов, и их владельцев были явно в противоречии с шармом а-ля Франце. Слава богу, никто не повторил оплошность Карла VIII, который вот так же, шагая по своим покоям, не наклонил вовремя голову. Король ударился лбом о притолок и умер. Тфу-тфу, о чем это она? Расслабляться было некогда. Убранство французской Лозанны чем-то вызвало в памяти запретные в школе романы Золя и Мопассана. Высокие кровати с затейливыми спинками, кое-где даже с балдахинными. Для молодоженов, наверное, догадалась Вера, пышные покрывала. Все говорило о том, что постели французы всегда придавали большое значение. Приглушенные стены, обитые тканью, мебель с претензией на стиль то ли Людовика XV, то ли его несчастного внука, казненного неподалеку. Поднявшись в свой будуар, Вера первонаперво вытащила вспотевшую наличку, благополучно прошедшую зеленый коридор. Разложила доллары кучками сушиться на королевское покрывало и побежала осматривать своих гвардейцев, заранее подготовившись к атаке. Стиль, короли, балдахины — это, конечно, красиво, но в отеле не было кондиционера. Казалось, все они предусмотрели, но про кондишены не спросили. А в 90-х ими были оборудованы лишь немногие трехзвездочные отели. И этот, о горе ей, корреспондент называется, не могла собрать 100% информации, такого комфорта не имел. Вера постучалась в комнату Власенко. Ответственный работник Министерства лесного хозяйства обливался потом, возлежа на высокой кровати в позе сардонапала с картины Делакруа. Синие треники, впрочем, напомнили Вере коврик «Русалка на берегу» у бабушки в деревне. «Что же ты, уважаемая?» У Владимира Ивановича была манера говорить нараспев. «Поселила нас в эту дыру!» «Володя, ты хоть прикройся, ну что ты? Ну они же не виноваты!» Вступилась за Веру жена от врабминлесхоза. «Да ладно тебе!» Русалка промокнул вспотевшую грудь полотенцем. «Владимир Иванович, давайте поменяемся номерами, если хотите». Великодушие Веры не знало границ. Власенко заинтересовался было, но узнав, что менять придется шило на мыло, смирился. Потом они подружатся, и супруги Власенко, дочка Олечка, пригласят Веру к себе в усадьбу под Москвой. Тоня покажет собственную оранжерею, хозяин дома — искусственный пруд, выкопанный специально для услады глаз. Они будут сидеть в прохладной гостиной, конечно, с кондиционером, и смеяться над своим первым днем в Париже. Ага, смеяться. Выйдя от Власенко, Вера наткнулась на Виктора и Сергея, туристов из Владивостока, которых подсунула ей Виолетта. С Виолеттой она познакомилась на какой-то туристской тусовке, и та прожженная шопница, не вылезавшая из Таиланда, мгновенно учуяла в московской коллеге неопытного новичка, предложив партнерство на своих условиях и пропев для убеждения дифирамбы, что в будущем закидает эсперанс-тур туристами. Вера согласилась, а когда пожалела, было уже поздно. Владивостокская партнерша позвонила через 3 недели. «Верунь!» — Виолетта картавила. «У меня для тебя ребятишки есть и одна дамочка!» Радостно так начала. Ребятишками оказались молодые ребята Виктор и Сергей, работающие в одной, кажется, авиационной компании. Виолетта попросила для них двухместный номер, и именно им, это же надо такому случиться, попалась комната с балдахином. Видимо, французы по-своему поняли требование зарезервировать дабл для 2 мужчин. Ребята смутились. «Нет, но мы, конечно, можем, то есть не можем, ну, не будем, то есть, ну, не можем, ну, это, нет, ну, как бы нам, короче, вот эту тряпку убрать». Виктор показал на кокетливый занавес над кроватью. «А что, разве так не бывает, чтобы кровати по углам? Ну, как у нас?» Сергей пошел дальше в своих рекламациях. «Ну-ну, баранки гну». Вера хоть и ворчала про себя, а была полностью согласна. «Это что еще за порнография? Люди первый раз в Париже, справочниками запаслись, такие, можно сказать, одухотворенные, а их сразу в койку вдвоем». Французы, впрочем, так далеко не мыслили. «Какая разница, дабл, твин, одна кровать или две?» Ситуацию разрулила кардинально. Попросила твин, то есть номер с раздельными кроватями. Благо, такая бумажка с фразой у нее имелась. Вдох, выдох. Теперь дамочку проверить. Виолетта изначально предупредила, что это та еще овца. Сколько бы у Веры ни было в дальнейшем групп, самых расхороших, она всегда готовилась к тому, что обязательно найдется некая овца, которая может взбаламутить все стадо. Люди этого типа, как правило, либо комплекс имеют, глубоко запрятанный и никому невидимый, либо карму невезучести, что научило их защищаться. Психологически подобное поведение объяснимо. Они сами себя программируют на проблемы, все будет плохо. И, конечно, все пойдет наперекосяк. Чемодан потеряется, нога сломается, кошелек украдут. Дамочку звали Татьяна Панова. Это была молодая, миловидная женщина примерно лет 30-33. Стройная, ухоженная, аккуратно одетая, идеальный помощник главного менеджера крупной компании. Тип людей, облеченных, в общем-то, маленькой властью, но с большим апломбом. Начальство наградило верного секретаря поездкой в этот ветреный, развратный Париж. Но иммунитет на всякие такие штучки у Пановой был крепкий. Пока крепкий. От нее хотелось смыться и побыстрее. Вера сначала не поняла, в чем дело, а позже сообразила. Панова или не улыбалась вовсе, или улыбалась слишком уж скупо. Ее совершенно невозможно было представить смеющейся взахлеб, так что прот до ушей, чтобы слезы из глаз. Вера Сергеевна опасалась людей, которые не умеют смеяться. Сторонилась, избегала всячески, а если и попадала в зону их тяжелой ауры, то чувствовала себя больной. Вериная энергетика сдавалась без боя. Она внутренне напряглась, узнав, что Пановой тоже достался балдахин. Но, к счастью, та приняла его благосклонно, расценив как знак особого внимания. Так оно и было. Эсперанс Тур запросил номер VIP для мадемуазель Пановой, представив ее как ответственного работника министерства, которое потом, убеждала Вера французов, завалит, закидает, загрузит партнеров настоящими министрами. Слышал бы это реальный отвраб Минлесхоза Власенко. Его банкирское величество господин Рославлев остался доволен номером. Счастье-то. Почти что доволен. «Скажите, пожалуйста». Вера напряглась от его вежливости. «А почему у нас в комнате пульт управления обтянут целлофаном? Как-то не солидно для отеля «Три звезды». «Да вы что, целлофан? На пульте? Какой кошмар!» Вера оценила масштаб проблемы. Внешне ее реакция звучала примерно как «но пасаран». Полная и стопроцентная поддержка рекламации клиента. «Ё-моё! Пульт обтянули! Нашел к чему прицепиться! Да возьми из тени этот целлофан!» Сама с собой она была более откровенна. «Так, может, его специально обтянули? Пульта? Чтобы вы и сняли? Чтобы показать, что никто до вас не трогал? Унитазы тоже бумагой обтягивают?» Рославлев был явно озадачен. С одной стороны, ему льстило, что, может, для него специально пульт этот чертов обтянули, а с другой — сравнение с унитазом, а с третьей стороны — он осторожно посмотрел на Веру, не издевается ли, как это он сам не догадался. «Все, все, сейчас она войдет в свой номер и хотя бы секундочку передохнет. К соседкам только заглянуть надо». В номере по соседству с Верой остановились Тамара и ее подруга Кристина с дочкой Яной, москвички. Они очень долго искали фирму, которая бы им предложила тур в Париж, и в конечном итоге сделали выбор в пользу Esperance Tour. «У вас компьютер есть», — объяснила Тамара, посчитав, что компания, идущая в ногу с прогрессом, — это солидная компания. «О да, это был единственный компьютер, купленный по дешевке». Кристину привлекла скидка в $15. Мелочь сработала, особенно если учесть, что передвигаться по Парижу подружки будут исключительно на такси, шопинг делать в модных бутиках, обедать в дорогих ресторанах, а на телефонные разговоры потратят сумму, равную стоимости поездки. «Заходите!» Пятилетняя Яна прыгала на кровати. Без балдахина. Дамы подкреплялись, взятой из дома колбаской, накрыв скатерку на антикварном сундуке. «Девушки, вы уж осторожнее, не поцарапайте, мебель здесь старинная», — предупредила Вера. «Оно и видно, вся в дырках, как будто мыши ее грызли», — припечатала Кристина, которая до Парижа была только в подмосковных санаториях. Пришлось прочитать маленький лекшен о том, что французы обожают покупать мебель на брокантах, в антикварных лавках, о том, что вот такие изъеденные жучками сундуки имеют ценность гораздо большую, чем полированные стенки в московских квартирах. Обо всем этом партнеры тактично предупреждали заранее, наслышавшись о русских туристах. Смешно и грустно вспоминать. Но тогда было не до смеха. Вера вбежала в свой номер, уже не было и секундочки, собрала просушенные доллары и побежала в агентство платить. Встретил Стефан, муж Снежаны. Обменявшись привычным уже «сова-сова», Стефан деловито пересчитал деньги, поблагодарил и пожелал приятного отдыха. До вечера оставалось часа три. Надо было выучить дорогу к ресторану. «О, первые туристы!» Вы, конечно, забыли, как боялись ходить по одному. Вы многое забыли. Как клали дорожные утюжки в чемоданы и гладили ими на антикварной мебели, привозили из дома колбаску и кипятильники, ждали, что в ресторанах вам подадут сразу три блюда одновременно или с интервалом в минуту. Вы хотели иметь сопровождающего, который был бы при вас постоянно, потому что вам было страшновато, неуютно. В незнакомой стране без знания языка перемещаться группами казалось комфортнее. Вы все хотели делать хором, сидеть в автобусе, гулять, есть и даже спать. Вы требовали включить в программу обязательное двухразовое питание. Первые поездки — поездки колхозом. Прошло всего-то лет 20. Сегодня вы можете дать фору любому агентству. Вы смелые, раскованные, грамотные и прожженные путешественники. Сегодня вы другие. Мальдивы, Сейшелы, Маврики, Сан-Барт, старается менеджер, уже были? Yes, of course. Покручивая глобус, вы, как в том анекдоте, позевывая, можете попросить принести другой, посвежее. И ведь принесут. Вы отправитесь в очередной вояж, подсознательно надеясь найти восхитительное ощущение первого раза, которое, увы, не вернет ни новый глобус, ни, впрочем, и старый. Просматривая первые фотографии, видя себя испуганных, восторженных, запечатленных на фоне таких вдруг доступных достопримечательностей, «Смотри, это я у башни, а это на Елисейских», нет-нет, да нахлынет волна ностальжи. Это было в другой жизни, когда так многого не было, но когда было так много. Жара. С картой города в руке Вера бежит к ресторану спринтерским бегом. Клянет Снежану и собственную доверчивость. Это же надо было такое придумать. У французов, известных гурманов, рестораны каждые 100 метров. Могли бы русским туристам и рядом что-то предложить. Так нет, навязали Монмартр. От больших бульваров, где они остановились, до ресторана минимум полчаса пешком умеренным шагом. Вера пробегает путь за 20 минут, возвращается в отель и бежит назад по тому же маршруту. Дома в Париже, как гигантские титаники, сбивают с толку. Идешь прямо, упираешься в корму здания и оказываешься уже совсем на другой улице. А ей надо было дорогу запомнить, чтобы вечером с невозмутимой улыбочкой «Все хорошо, спокойно, ребята, вы со мной, вальяжным шагом не спеша гуляем по Парижу, прийти на ужин». Она вернулась после двух пробежек туда-обратно за четверть часа до сбора. Впервые с момента приезда посмотрела на себя в зеркало. То, что увидела, привело ее в отчаяние. Разгоряченное лицо, растрепанные волосы, глаза застилал пот, юбка съехала на бок. О, друзья, как вы были правы, отговаривая соваться в это дерьмо. Устала зверски, еле сил хватило умыться. Лапки-душки собрались на ужин, как пионеры на линейку. Вовремя. Костя, правда, подозрительно попахивал, так что, окончательно забив на него, Вера взяла Сибирь под полную опеку, надеясь на помощь Светика, благо ее еще не успели увезти французы. Колонной, растянувшейся метров на 30, группа отправилась на ужин. Со стороны, наверное, они выглядели как инопланетяне. Бледная кожа, женщины в нарядных платьях, в туфлях на высоких каблуках, мужчины в отутюженных рубашечках. Гладили, небось, на полу, подстелив покрывало. Сама она, конечно, переодеться не успела. «Странно. А что, других ресторанов не было?» У въедливого Рославлева закрались сомнения. «Вот черт! Свалился банкир на мою голову. Все у вас рассчитано, ни минуты даром. Идешь себе и иди, гуляй, дыши воздухом!» — кипела Вера. «Вы знаете, так ведь это специально мы выбрали». За два марш-броска, сделанных в 30-градусную жару, она уж, конечно, придумала версию. «Ресторан называется «Бистро» на Монмартре. Стены расписаны Тулуз-Лотреком. Настоящая французская кухня и живая музыка». Когда надо, Вера умела сочинять красиво. «К тому же с городом знакомимся. Как все путеводители и советуют, ногами». Ее собственные ноги гудели, бунтовали и просили покоя. «Настоящий Тулуз-Лотрек? Шутите?» Саша Маркес, архитектор, из семьи потомственных российских архитекторов, как выяснилось позже, увлеченно принялся рассказывать про жизненные перипетии знаменитого французского художника, монмартрскую богему Ля Гулю. Рославлев вроде успокоился, а его жена, томная блондинка Ирина, с интересом поглядывала на Сашу. «Во-во, слушай умных людей, учись, это тебе не бабки через офшор гонять». В мыслях она могла себе позволить быть безжалостной. По правде сказать, оригинальная версия выглядела несколько иначе. Ресторан принадлежал югославам, родственникам Снежаны и Стефана. Поэтому с их стороны логично было подбросить, так сказать, по-родственному русскую группу на комплексное обслуживание. Знай, Вера, об этом раньше. Впрочем, все остальное совпадало. Стены в стиле Тулус-Лотрека. Не в оригинале, конечно, Саша это сразу определил. Музыка. Синиша, пианист, потрясающий виртуоз, заиграл в честь братьев славян Брамса. Венгерскую рапсодию. Цыганские мотивы, видимо, должны были напомнить туристам из России что-то родное. Ну да ладно, Вера бы порадовалась и собачьему вальсу, лишь бы все были довольны. Сели. Принесли антре. Голодная братья смела французскую закуску быстро и легко. И все уставились на Веру. Так укоризненно смотрит обычно ее любимый йоркшир, когда вместо двух куриных крыльев она ему дает одно. «Что же ты, зажала второе?» «А как насчет второго?» Сибиряки, до поры до времени не беспокоившие жалобами, спокойно переносившие жару, хотя им-то после вечной мерзлоты парижское солнце просто награда, терпеливо вышагивающие в пиджачках от большевички, вдруг встрепенулись. «Да вы что, есть что ли приехали?» Светик вспомнила, что она вторая главная после Веры. «Сидите, разговаривайте, общайтесь. В Париже в рестораны люди ходят знакомиться». Тут, возможно, по Фрейду Светик нечаянно выдала свои тайные намерения. «Обмениваться новостями. Вот и обменивайтесь, обсуждайте». Агент Костя, как настоящий штрейкбрехер, попытался было возразить, но, увидев Верин многозначительный взгляд, «Попробуй только, сейчас всем расскажу, сколько ты срубил на своей Сибири», подавился фразой. Больше давиться было нечем. Съели весь хлеб, выпили первые карафы с вином, обсудили все новости. Сравнили Эйфелеву башню с Останкинской, вступились за последнюю, наша выше. А главное блюдо не несли. Вера поняла, что час пришел. Вытащив нарезанные в Москве бумажки с написанными на них фразами, она попыталась найти в их числе подходящую. Но кто же мог предположить, что понадобится, как в советской столовой, требовать принести второе и побыстрее? Нужной бумажки не оказалось. Выручил Жан Габен. Так Вера окрестила для себя Петра Евгеньевича Королева, высококлассного специалиста по Франции, которого в начале 90-х нередко приглашали консультантом на российско-французские предприятия. Большой, мягкий, элегантный, он, как потом выяснится, сыграет не последнюю роль в открытии известного водочного завода, носящего старинную русскую фамилию. Королев прекрасно знал французский, а также юморные истории, анекдоты. «Господа, если вы сидите в бистро, это не означает, что все должно быть быстро-быстро. Кстати, а вы знаете, мадемуазель, откуда во французский язык пришло это слово?» Жан Габен обратился к сидевшей рядом Олечке Власенко. Олечка ответила, что учительница по французскому в школе говорила. «О, как мило! Похвально! А сколько же вам лет, милая барышня?» «Ля фам на падаж. У женщины нет возраста». Олечка, слегка порозовев, произнесла эту фразу с достоинством настоящей парижской куртизанки. Власенко-старший горделиво окинул взглядом сидящих за столом. «Знай наших!» Сам он, по собственному признанию, помнил несколько слов по-немецки. «Зер шлехт», «зер гуд» и «натюрлих». Как покажет практика, Власенко неплохо с ними управлялся, периодически для разнообразия меняя в слове «зер» первую букву, а «натюрлих» употребляя буквально, натурально. Щуплый официантик, выходец из бывших французских колоний, подал, наконец, второе. Мясо на косточке, называемое котлет. Посмотрев на Королева, побежал шептаться с шефом, после чего принес ему еще одну порцию. Худосочный Рославлев тоже запросил добавки, предварительно справившись по-английски «платить за это надо». «Но-но!» Мулат порадовался, что наконец-то эти неулыбчивые русские подобрели и побежал за карафами. Мысленно Вера похвалила себя за находчивость. Это она поставила перед Снежаной вопрос о дополнительных бонусах, учитывая, что оговоренная численность группы реально получилась почти в два раза больше. Сбивать цену Снежана категорически отказалась, но вина и добавки обещала, знала, чем русских купить. Народ разомлел, разговорился, Мулатик носился как оглашенный. Синиша старался, после Брамса перейдя на Шопена. Первый день в Париже, такой стрессовый в начале, набирал обороты и превращался в праздник. «Простите!» Металлический тембр голоса перекрыл вальс Шопена, а заодно стук вилок, ножей, стаканов и повис в воздухе. «Я не ем мясо, и я об этом предупреждала! Я ем рыбу!» «Панова, а кто же еще?» повернулась в сторону Веры. Ольга Ивановна Точилина, врач, милейшая женщина, с сочувствием посмотрела на Веру Сергеевну. На какое-то мгновение та просто кожей ощутила симпатию людей, находившихся в ресторане. Про то, что Панова не ест мясо, эсперанс-тур был предупрежден. Виолетта отправляла факсы из далекого Владивостока. «Верунь, не забудь про рыбу для Пановой». Эсперанс-тур, в свою очередь, сдал факсы в Париж. «Дорогие партнеры, не забудьте, пожалуйста, что одна из наших туристок не ест мясо, она ест только рыбу». Вера была уверена, что Снежана предупредила ресторан. И все же на каком-то отрезке тысячекилометрового передвижения факсов с информацией о том, что некая VIP-персона из русской группы не употребляет мясо, произошел сбой. «Да, разумеется, я все помню, сейчас выясню». Когда Вера вошла на кухню ресторана, шеф-повар понял по ее лицу тотчас же. Случилось что-то ужасное. «Кескилья, что случилось?» Спросил он с придыханием, почти полушепотом, вообразив, наверное, в эту секунду всевозможные варианты. Кто-то доелся котлет до смерти. Теперь у него будут проблемы, а скандал выльется в международный. «Пуассон! Пуассон!» Конечно же, бумажки с нужной фразой не было, но обозначить суть Вера сумела, собрав всю свою эмоциональность. «О, па де проблем!» Повар широко улыбнулся. У него, видимо, отлегло. И жестами заверил Веру, что сейчас все сделает. «Будет вам рыбка и большая, и маленькая». Вера вернулась на место. «Все нормально, они в курсе». «Просто на приготовление рыбы понадобилось чуть больше времени. Сейчас принесут», — сказала она по новой. «Интересно, что это за рыба, которую готовят дольше, чем мясо?» Рославлев имел ум аналитический. «Этого уж не отнимешь». «Ничего удивительного. Во Франции любят мясо с кровью, чуть припущенное, не пережаренное», — заметил Королев. Вера поблагодарила взглядом Жана Габена. В отношении же зануды Рославлева она пыталась бороться с собой, говоря себе в сотый раз, что не имеет никакого морального права даже в мыслях критиковать клиентов. «Да, Джеймс Энсер, хорошо, что ты умер. Будь ты рядом, мог бы выдать серию масок, отражающих ее самые темные мысли. Но так ли прав ты был, Энсер? Может, ты, дорогой Джеймс, не учел или попросту забыл, или не подумал, или не хотел думать и признать очевидное? Люди, они ведь черно-белые. В этом-то прелесть. Ты нам показал черное, потому что белое неинтересно. И тем самым ты привлек себе внимание. Так, может быть, втайне ты хотел славы? Маска желания славы, она какая? Черная или белая?» Философствовать о человеческой породе, видимо, приятнее, когда с ней соприкасаешься по минимуму. По новой подали Дораду. Она ее съела. Ей она понравилась. После ужина наступило, наконец-то, что в туристской программе называется «свободное время». Вера ждала этой минуты. Не потому, что ей надоели туристы, как раз напротив, она начинала их любить, понимать, привыкать к ним. Но она устала, физически и морально. Ей хотелось только одного — спать. Спать. Спать. Спать. Наутро, спустившись в ресторан на завтрак, окинув взглядом присутствующих, Вера тут же вычислила пропажу бойца. Кости не было. Так, день начинался с потерь. «Вера Сергеевна, вы не волнуйтесь, все в порядке. Просто Костя вчера перегулял маленько», — по секрету сказала Светик. «Он в номере спит». «Хорошо, что в номере, а не на улице». «Так тут на улице тоже спят, я сама видела. Завернутся в одеяло и дрыхнут, главное, их не трогает никто». «Если наш ляжет, потрогают. Тут своих клошаров хватает». За завтраком выяснилось, что вчерашний ужин имел продолжение. Смекнув, что бистро на Монмартре находится рядом со знаменитым кварталом Пегаль, мальчики решили пойти по девочкам. За коперщиком выступил Костя. В разведку с ним вызвались Виктор, Сергей, супруги Ермиловы из Тюмени. Переводчиком позвали Власенко, которому жена вставила за этот поход. Не из ревности, конечно, а из-за своих волнений. «Да ладно тебе!» У отвра Минлесхоза вид был немного, совсем немного сконфуженный. Его прямо-таки распирало от собственной значимости и той роли, которую он сыграл. Про известный в Париже квартал секс-индустрии русские туристы, конечно же, слышали. Разгоряченные вином, двойной порцией котлет, они пошли «посмотреть, только посмотреть», — твердил Власенко, мимо Мулен-Руж в сторону площади Пегаль. Супруги Ермиловы быстро ретировались. Муж не выдержал наглых приставаний к собственной жене у себя на глазах. Оставшиеся искатели приключений на одно место, заметила Тоня Власенко, не уточнив, правда, на какое именно, пропустив для храбрости по паре стаканчиков, отправились смотреть. В одном из заведений друзья заплатили за сеанс стриптиза через прозрачную перегородку. Но то ли заплатили мало, то ли так и положено было, а только стриптизерша разделась до определенного уровня. Костя в этом увидел ущемление национальных интересов, как русским, так все не так, как всем. Ребята из Владивостока согласились, сказав, что модель могла бы быть и посвежее. Тогда в бой полез добропорядочный отец семейства, переводчик Власенко, вытащив из своего запасника коронное слово. «На тюрлих! На тюрлих!» Кричал он танцовщице, для убедительности показывая на себе, какая именно деталь туалета мешала увидеть ее в натуре, попросту говоря, в чем мама родила. Но модель была непреклонна, чем в конечном итоге вызвала уважение зрителей. Покинув заведение такими же невинными, какими они в него вошли, сохранив верность женам и подругам, русские гуляки успокоили волнение еще парой остановок в барах. В итоге вернулись чуть не под утро. «Но не идиоты?» Тоня не могла успокоиться. «Вот на что деньги потратили? А надо было на что-то?» Резонно спросил Власенко муж Власенко жену. Точилин-старший, не поддержавший вчера мужскую компанию, отыгрывался по полной. «Да, мужики, не повезло вам. Обломали вас француженки». «Да какие они француженки? Так, сброд всякий», — оправдывался Виктор. «Русса-туриста облика морали будешь отправлять». Вера вспомнила слова Андро, признав, что мораль, видимо, изрядно поизносилась по ходу борьбы за демократию. Был, впрочем, и положительный результат. Шутки ниже пояса на тему ночного приключения сблизили группу. Народ постепенно начал оттаивать. Пришел, наконец, Костя. Явление народу. Вера невольно залюбовалась своим агентом. Ко всем прочим достоинствам, они же недостатки, Костя был видным мужчиной, а Вера любила красивых людей. Они вызывали чисто эстетическое восхищение, как античная греческая скульптура. Темные волосы, светлые глаза, смуглая кожа, небрежный стиль одежды. Понятно, почему Костя умел очаровывать клиентов друзей без особых усилий. «Плейбой наш явился!» Светику не очень понравилась отлучка сибирского вожака в первый же день. «Светланка, не переживай, я тебе не изменил!» Костя счастливо улыбался, как будто всю ночь тем и занимался, что изменял. «Да нужен ты мне!» — фыркнула Светик. Ясное дело, у нее были свои виды на грамотное размещение капитала, привлекательной внешности, и Костя при всем своем шарме не смог бы обеспечить высокие дивиденды. После завтрака группа направилась в автобус, где уже ждал гид болгарка Майя. Она говорила по-русски с еле заметным акцентом, приветствуя гостей из России. Конечно же, улыбалась. Вообще, доза улыбок, которые расточали с надобностью и без надобности в адрес русских туристов с момента их прибытия в Париж, была настолько велика, что пошел эффект бумеранга. Туристы начали улыбаться в ответ. Также с надобностью и без надобности. Напряжение, скованность, заметные в первый день, провоцирующие мелкие придирки к отелю, ресторану, турфирме и даже к Парижу, уходили. Растворялись в жарком парижском воздухе, капитулируя перед вечным городом, если не раз и навсегда, то по крайней мере на одну неделю. Перед началом экскурсии заехали в четырехзвездочный отель по соседству, где остановилась семья Лосевых. Вера знала их еще со времен работы в газете. Однажды к ней в отдел пришла супружеская пара — Виктор Лосев и его жена Елена. Ему на тот момент было, наверное, не больше 40, ей чуть меньше. Лосев возглавлял завод по производству оптики, тогда еще все было централизовано. Поводом для обращения в газету стало решение коллектива, наверняка с подачи вышестоящих инстанций, о переизбрании директора. Естественно, все было обосновано, не придраться. Однако Лосев с решением не согласился и решил привлечь прессу. На первый взгляд дело казалось абсолютно проигрышным. Все-таки против коллектива не попрешь. Она сама не помнит, зачем взялась. Может, тронула реакция жены, та очень переживала за мужа. Вера попробовала разобраться. Перелопатила кучу бумаг, отделила то, что казалось подозрительным, перепроверила, переговорила с самыми разными людьми и сделала довольно острый материал. Лосева восстановили в должности директора. Очень своевременно для него, потому что через пару лет началась массовая приватизация предприятий, и бывшие государственные руководители, по сути, становились частными предпринимателями. Со всеми вытекающими последствиями, прежде всего финансовыми. Предприятие разрасталось. Создав аспиранс-тур, она позвонила Лосеву, предложив в случае необходимости услуги своего агентства. Конечно, в респектабельном, уверенном в себе господине невозможно было узнать того уволенного директора, робко постучавшегося в редакционную дверь. Да и жена, просившая когда-то за мужа дрожащим голосом, изменилась. Как говорится, бытие определяет сознание, стиль жизни. Они ездили всей семьей на дорогие курорты, дочь отправляли учиться в Швейцарию. Впрочем, по отношению к Вере Лосевы всегда выказывали самые нежнейшие чувства. Помнили и понимали, чего они могли бы сегодня не иметь. «В Париж? На недельку? Подумаем, если ситуация позволит, с удовольствием», ответил Лосев на предложение Веры, обрадовавшись, что она будет сопровождающей группы. Через неделю перезвонил, подтвердил. Едут втроем. Катя, дочь, хотя и взрослеть начала, захотела в Евро-Диснейленд. Только попросил забронировать для них гостиницу уровнем повыше и без обязательного полупансиона. Поэтому встречаться с ним Вера Сергеевна могла только на экскурсиях. Экскурсионный автобус тормознул у роскошного отеля на бульваре Осман. Народ оживился. «В следующий раз в «Три звезды» не поеду!» Ирина Рославлева это выговорила четко, повернувшись в сторону мужа. Томные взгляды она берегла для других случаев. «Само собой!» — согласился он, молниеносно прокалькулировав разницу в цене комфорта, прямо пропорциональную благосклонности настроения супруги. Поджидавшие у парадного входа Лосевы поднялись в автобус, и экскурсия началась. Кельты, галлы, франки, римляне. Чувствовалось, что Майя была больше, чем гид. Прежде всего, она была историком, искусствоведом, поэтому неизменно в своих рассказах сбивалась на потрясающие интересные экскурсы в прошлое. рассказывала не пунктиром, как это обычно делают маститые гиды, а так как дебютанты, не растерявшие еще эмоций, не успевшие устать от собственных рассказов. Приводила любопытные факты, цитировала стихи и даже спела несколько строчек из знаменитой песни 30-х годов, исполняемой темнокожей певицей-танцовщицей Жозефин Бейкер. «Je d'amour, mon pays est Paris». Гид-дебютант, так оно и оказалось в реальности, зомбировала на Париж, заставляя включать и не выключать работу двух из пяти органов чувств — зрения и слуха. Автобус плавно лавировал по узким улицам. Туристы, наконец, стали туристами, смирившись с жарой, северным коэффициентом к путевкам для сибиряков, Костя герой себя не обидел, забыв про балдахины, целлофаны на пультах и карликовые лифты. И Париж, этот породистый нобл, великодушно простил русский снобизм, замешанный, конечно же, на комплексах. Да и то сказать, откуда быть породе? В конце концов, разница между двумя революциями, французской и русской, более века. Так что отставание оправдано. Подождем лет 100, посмотрим. «Вы знаете, и все-таки я не сторонник таких экскурсий», сказал Вере, сидевший рядом Королев. «Почему? Она же так здорово рассказывает». «Да, но чтобы почувствовать ауру, надо не в автобусе сидеть. Шарм Парижа иначе не поймешь». Вот я где-то читал, что сначала неплохо бы пройти по бульварам, потом по набережным, и тогда только город почувствуешь. Смотря что чувствовать хочется. У некоторых чувства напигаль начинаются. Власенко жена, услышав Королева, не могла успокоиться. Да что ты в самом деле, пигаль, пигаль, вот запигалила. Я Михалычу обещал рассказать. Не сдавался Власенко муж. Михалыч, как потом пояснил леспромхозовский чиновник, был его замом, успевшим побывать в Париже раньше начальника. Чем занимался Михалыч и с чего начал знакомство с аурой, осталось невыясненным. Но судя по тому, что в первый же день Власенко потянулся не к Лувру, можно было не сомневаться. Парижу не спрятаться за фасадом музеев. Смотреть так смотреть. Натюрлих, в общем. Держись, столица. Странно, но в эту поездку память не сохранила воспоминания о самом Париже. Спустя годы город вечного праздника станет родным, изменит жизнь Веры кардинально. Но тогда, находясь рядом с туристами и пытаясь сосредоточиться, она думала о какой-то ерунде. Рыба для Пановой, перегоревшая лампочка в номере Кристины и Тамары. Не забыть спросить, узнать, позвонить, проверить и перепроверить. Рассказ гида выветрился быстро, а вот вопросы, реплики сидящих рядом людей помнит до сих пор. Дети да и только. «Апропо! Кстати, Пигаль, вы знаете, кто это?» — спросила Майя, услышав перепалку супругов Власенко. «Врач-венеролог!» — бухнул Костя. Народ в автобусе оживился, добавив еще пару версий в том же духе. Танцовщик, стриптизер... «Или стриптизерша!» Вернула неугомонная Власенко. Королев, шепнувший Вере ответ, добавил, что по такому признаку ассоциация имени с местом или явлением подходит скорее история про пубель. Слово это можно было увидеть на контейнерах с мусором. Оказывается, более 100 лет назад французский префект, господин Пубель, ввел систему разделения отходов. Бумажки, тряпки в один бак, стекло в другой, и в третий непосредственно остатки пищи, продукты гниения. Пигаль, Жан-Батист, был известным скульптором, 18 век. Послышался металлический голос Пановой. Странный вопрос. Добавила она теплее, даже как-то растерянно. Майя, сидевшая, как и положено гидом, спиной к туристам, повернулась поприветствовать эрудитку с Дальнего Востока. «Уи! Браво, браво!» Зааплодировала она, а за ней остальные. Гид пояснила, что именем скульптора назвали улицу, где у него было свое ателье, затем площадь. «Вот так! Испортили человеку имя!» Не унималась Власенко. «Знал бы он! Может, что-то бы по теме слепил!» Туристы опять оживились, представляя, что бы мог сотворить Пигаль. Майя не дала разыграться воображению, заметив, что в каждом нормальном европейском городе есть свои местечки. И к нынешней репутации квартала «Скульптор Пегаль» отношения не имеет. Ну вот, есть и положительные результаты от черного пиара. К высокому искусству шли по краснофонарской дороге, мелькнуло у Веры. Все же любопытно, что у французов даже серьезные вещи как-то лучше запоминаются, если в предмете будет нечто такое, горячее, остро приправленное. Готовясь к поездке, она попыталась вникнуть в историю Франции. Обложившись учебниками, каталогами и путеводителями, сначала просто зубрила хронологию. Тщетно. Короли, эпохи, войны — все путалось, мгновенно забывалось и не укладывалось в стройную систему исторических координат. Тогда зашла по-другому. Не от дат — родился-женился, не от войн — началась-закончилась, не от завоеваний — приобрели-потеряли. Французская история бы и не состоялась, или бы была не столь интересна, или бы была не французская, если бы не женщины. Не любовь. Короли женились и тут же влюблялись. Королевы рожали наследников, фаворитки батардов. Попутно короли, конечно же, строили замки, охотились, периодически, не без подсказок дам, делали набеги на соседние страны. Мысль не нова. Историк Гибритон это отлично изложил в своих книгах, исторических и художественных одновременно. Роковые страсти не мешали королевским делам. Напротив, вносили драйв. Стоило только поглубже влезть в личное дело правителя, как открывалось такое синема, что целые исторические периоды запоминались легко и прочно. Взять того же Карла VIII. Женился на красавице Анне Британской, и Франция получила Британь. Даром, что король не отличался ни красотой, ни ученостью. Далее трагикомический поворот. Карл поднимался по узкой винтовой лестнице замка Амбуаз, обустроенного им с любовью и украшенного трофеями, прихваченными из похода на Неаполь. Ударился лбом о дверную раму и умер. Кстати, по некоторым источникам он шел за королевой, по другим — с королевой, что не суть важно. Хотел ее пригласить посмотреть «Жо де Пом». Безутешная красотка забирает Британь, находит себе женишка ростом пониже — о нет! К счастью для сегодняшней Франции, обожающей Британь, прелесть, которую русские туристы откроют чуть позже, Анна Британская выходит замуж за Луи Орлеанского, получившего имя Людовика XII. Фишка в том, что Анне навязали брачный контракт, по которому она была обязана в случае непредвиденных обстоятельств выйти замуж только за следующего короля, дабы Франция не потеряла Британь. Таковым становится Луи Орлеанский, женатый, что любопытно, на сестре Карла VIII, некрасивой горбатенькой Жанне, и давно, кстати, влюбленный в Анну. Повезло ему, сам римский папа даст добро на развод Луи, а бедняжка Жанна закончит свои дни в молитвах, возможно, даже не познав радости от исполнения супружеского долга. Логично, так уж устроен человек, чувства. Замешанные, конечно, на химии. Ну а что? Гениальные романисты были еще и талантливыми маркетологами, разрабатывая и зарабатывая именно эту нишу — область человеческих чувств. Имена великих просветителей, философов постепенно уходят, стираются, оставаясь лишь сухим текстом в учебниках. А мушкетеры живут. Вывод — разум в человеке все же надстройка. Базис в других местах. О чем это она? Что за пошлые мысли лезут? Разницу между Пегалем-скульптором и кварталом Пегаль Вера так и не уловила. Или прослушала. Расслабилась только после экскурсии, когда туристы, утомленные обрушившейся информацией, разбрелись прогуляться кто куда. Власенко-папа захотел посмотреть на гробницу Наполеона. Власенко мама с Оленькой пошли в галерею Лафайет. Маркес в музей Д'Орсе. Кристина с Яной и Тамарой в ресторан. Рославлев с вечно надутой женушкой выяснять отношения. Панова явно клеилась к Косте, обратившим на нее внимание после реплики про Пегаля. Ушли вдвоем покататься на кораблике. За ними увязались остальные. Светик сбежала первой. Одна. покорять трепетные французские сердца, которым просто по закону генетической памяти было уготовано сдаться без боя блондинке из Сибири. А ей очень хотелось остаться одной и спокойно посидеть на скамейке. Присела, вдохнула воздух, выдохнула, к великому счастью убедившись, что все разбежались. Одна. Можно посмотреть Париж и даже прогуляться. Нет, ей не нужны были французы. Она их вообще не видела. Вера пошла наугад, подставляя лицо июльскому солнцу, натыкаясь на прохожих. «Пардон, мадам, пардон, месье», любуясь маленькими изящными балкончиками, назначение которых было совсем не такое, как у нее в московской квартире. Она читала вслух, будто ребенок, вывески, трогала горячие стены, глазела на витрины патиссри и съедала глазами полюбившийся тарт Татен. Слушала журчащую, беззаботную речь, ничего, впрочем, не понимая, ощущая, как энергетика города постепенно обволакивает, околдовывает и вводит в состояние, которое называется простым и коротким словом. Надо ли говорить каким? Моменты счастья каждый выражает по-разному. У Веры тоже было такое слово. «Спасибо, жизнь! Мерси!» — повторила она по-французски. «Дерьян!» — ответил ей кто-то в толпе. Спустя два века день взятия Бастилии стал всего лишь пунктом программы русских туристов. Такие вот парадоксы истории. Причины стираются, тускнеют и забываются, остаются лишь следствия, голые факты, строчки в энциклопедиях. За пару столетий авторы революции, тираны и жертвы успевают несколько раз поменяться ролями, дербаня по очереди терновый венок. Вообще, если копнуть глубоко, есть какая-то некорректность, даже может быть кощунство в том, что события, называемые революциями, отмечают как национальные праздники, да еще и обязательными салютами. Готовясь к поездке, Вера прочла о дне взятия Бастилии. Даже при минимуме воображения можно было представить и ужас королевы, и смятение короля, и все сметающую на своем пути толпу. Тяжелая энергетика хаоса. Жесть, словом. Но туристам дела не было до того, что происходило более 200 лет назад. Они стояли на площади Тракадеро, смотрели в парижское небо, где громыхал под музыку ослепительный фейерверк. Радовались так, что верены мысли о хаосе 14 июля 1789 года показались спорными. В конце концов, великий город все простил, великодушно, снова и снова позволяя в себя влюбляться и отдаваться всецело, без стеснения, комплексов и осмысления исторических моментов. И влюбились. Панова в Костю, Костя в Светика, Светик в Арно, женатого француза, обремененного двумя детьми, Тамара в Жан-Ива, француза разведенного, но тоже обремененного. Кристина в Синишу. Синиша, верный Брамсу, заигрывал с владивостокскими ребятами. Те окучивали малолетнюю Оленьку. Папа Власенко влюбился в маму Власенко. Рославлева в Маркеса, Маркес в Ван Гога. Жан Габен Королев приударивал за Верой. Семейные пары ходили за ручку, в обнимку и просто просились на обложку журнала «Семья». Лишь Рославлев скучал по своему банку. А Париж, этот неутомимый, ненасытный любовник, наблюдая вечные страсти, посмеивался и вздыхал. «Эх вы, руссо-туриста, облика морали!» Смех и слезы. Поехали в Версаль. Заслушавшись рассказами о бурной жизни французского двора, не сразу обнаружили, что Светланы и Кости нет. «Смылись!» Первой пропажу парочки заметила Панова. Искать по залам дворца не имело смысла. Но после экскурсии Вера включила логику, вспомнив, что, сидя в автобусе со Светиком, рассказала ей пару историй про Людовиков. Светлану интересовала жизнь королев и королевских любовниц. Она искренне ненавидела Путану Монтеспан и жалела Марию Антуанетту. «Отрубить голову! Королеве! Какой ужас! Варвары! «Даже у нас не так жестоко с царем расправились», — возмущалась Светлана. «Может, в Трианон пошли?» — предположила Вера, попросив разбиться по командам и включиться в поиски. Туристы даже обрадовались. «Можно не спешить, по парку погулять». Но Вера кипела. Время ожидания рассматривалось как простое и должно быть оплачено. Естественно, агентством, не клиентами. Поэтому тем же спринтерским бегом, ставшим уже обычной походкой директрисы Эсперанстур, Вера побежала в сторону Малого Трианона. Сбежавших она нашла относительно быстро. В укромном местечке, баскете, в тени вековых деревьев, укрывавших за свою жизнь и коронованных, и некоронованных особ, подслушавших столько вздохов, стонов и звуков, стояли ее туристы. Они держались за руки и улыбались. На какое-то мгновение Вера перенесла их на 300 лет назад. Коса Светланки взбита в высоченную прическу. На ней пышнейшее голубого цвета платье в кружевах с глубоким декольте. Она положила ухоженные руки на плечи красавца, одетого также бархатно-кружевно. У него чуть съехал парик, у нее выбились белокурые локоны. Он ее обнял за талию, они улыбаются. Они счастливы, зная, что баскет сохранит и эту тайну тоже. «Быстро в автобус!» — скомандовала Вера. «С Константином все понятно, но от тебя, Света, я не ожидала. Наверное, Монтеспанша нашептала, как соблазнять. Панова там, между прочим, расстроилась. Еще и за автобус мне придется платить из своего кармана». Костя по-прежнему улыбался, не успев выйти из образа. Светланка смутилась от такого наезда, начала что-то лепетать в свое оправдание, но Вера и сама устыдилась. Да ей-то что? Светик с Костей составляли эстетически красивую пару, это факт. В обоих была какая-то первозданность, порода. Ее не стерли ни катаклизмы истории, ни впрыскивание крови другого низкопробного разлива. Их генеалогические деревья цвели мощно и плодовито. Может, поездка в Париж и была той счастливой закономерностью, обязанной соединить двух людей, чтобы сохранить каждого? Пока же это были лишь предположения, а в реальности счет, выставленный за опоздание, обиженная Панова, ворчание группы по поводу отбившихся от стада, смятение Светланки, почувствовавшей вдруг востребованность, мечущейся между женатым французом и безалаберным русским. Смущение Кости, с помощью которого она, Вера, так надеялась заполучить состоятельных туристов из Сибири. Увы, реальность как квадрат. Только углы и никакой надежды, никакой лирики. Круг в этом отношении менее безнадежен, хотя бы потому, что не так больно, когда падаешь. «Верочка, мне очень бы хотелось попробовать настоящий луковый суп», сказал после завтрака Королев. «Петр Евгеньевич, да вы что? В такую жару, да еще луковый! Да где же я вам найду суп?» Вере стало жарко уже только от одной мысли. Королева можно было понять. Во-первых, он был гурманом. Во-вторых, обожал Францию и все с ней связанное. К тому же после так называемого континентального завтрака, круассан, кофе, конфитюр, хотелось чего-то особенного. Поиски, предпринятые самостоятельно, привели русского гурмана в Булонь, известное предместье Парижа, в крутой ресторан «Шале дез Иль», где он и отобедал. Возвращаясь, счастливый и довольный, решил прогуляться. Заблудился, напоролся на особу, вид которой не оставлял сомнений о роде деятельности. «Конечно, то, что в Булонском лесу промышляют платные девушки, известно», рассказывал за ужином Королев. «Здесь все ясно, но в том-то и дело, что это, похоже, был переодетый мужчина, трансвестит, по-моему, из Азии. Он по-французски не очень говорил, или говорила, уж не знаю, как тут правильнее. Одет броско, макияж сумасшедший, сидит себе в тенечке. Ну, я подхожу, про дорогу спрашиваю, как, говорю, выйти отсюда?» «И?» — оживился Власенко папа. «А она, видимо, не поняла вопроса. Жестом показывает «уходи, отстань», то есть, может, подумала, что я что-то другое прошу?» «То есть не понравились вы ей или ему?» — допытывался Власенко. «Так если это мужик, то понятно. Но тогда непонятно другое. Кого он или она ждала? Женщины все же по лесу не ходят в поисках сомнительных развлечений». «Папа, а кто такие трансвеститы?» — спросила Оленька. Власенко, судя по всему, проинструктированный экспертом Михалычем и по этой пикантной теме, ловко увернулся от прямого ответа, заметив лишь, что мало ли чудаков на свете гуляет по лесу в женской одежде. Королева этот же вопрос занимал с другой стороны. «Нет, но все же, как они этим занимаются? И с кем? А главное, зачем?» «А еще главнее, почему здесь, в Париже?» Резонно заметил кто-то из группы. Королев по-рыцарски бросился спасать честь его обожаемой Франции, говоря, что и правители любили наряжаться, что украшали себя не хуже женщин, что женственность всегда привлекательнее. Привел в пример Генриха III, любимого сына Екатерины Медичи, который еще в те времена себе пирсинг сделал. Тема полузапретной любви и нетрадиционных отношений между полами была поднята прямо-таки на исторический уровень, если бы королева опять не вернули на землю. «Так то короли? Во дворце! А здесь азиаты! И в лесу!» Дискуссию прервал вышедший к туристам шеф-повар ресторана, где они ежедневно получали свой оплаченный полупансион. В честь русского гостя сказал он, который не только прекрасно говорит по-французски, но и ценит французскую кухню, он, шеф-повар Рене Мартино, приготовил традиционный крестьянский суп. Правда, едят его обычно зимой, в холодную погоду, чтобы согреться. Но, услышав о желании гостя, он лично стоял на кухне, обливался потом и слезами, чтобы русские туристы сегодня вечером отведали самый настоящий французский суп. Надо ли уточнять, что это был луковый суп? Королев посмотрел на Веру. «И как вам наш сервис?» Послала она виртуальный месседж, добавив вслух. «Устриц, надеюсь, не захотите?» «Ура! Сегодня едем в Диснейленд, да?» Петя Точилин светился от радости. За завтраком дети дергали родителей, ели мало и спешили в автобус. Поехали все. Даже Саша Маркес, решивший на денек изменить импрессионистам и пропустить практически ежедневное паломничество в музей Д'Орсе. Удивительно все-таки устроена человеческая память. Она смутно помнит то, ради чего, собственно, ехали. Зрелище. Аттракционы, горки, сказочные замки, парады гигантских кукол, гроты, пещеры. Все превратилось в некий рекламный ролик, набор глянцевых открыток. Смотришь — красиво, здорово, а дух не захватывает. Память сохранила другой коллаж мгновений, будто выхваченных, подсмотренных невидимым фотографом. Петя, крепко вцепившийся в руку папы. Панова, расслабленная, жующая попкорн. Семейство Власенко, пристегнувшись ремнями безопасности в полном составе, готовится к очередному трюку. Королев, как всегда элегантный, грузно плюхается в крошечную лодочку. Костя с Яной на плечах. Та лупит его по голове воздушным шариком. Светланка в каком-то клоунском наряде, пристающая ко всем по очереди, чтобы ее сфоткали. Сибирские парочки. Крепенькие, кругленькие, изнывающие от жары, скупые на эмоции. Саша Маркес с блокнотом, делающий зарисовки башенок, убеждая себя в том, что и детям нужны свои саграды фамилии. Супруги Рославлевы, держащиеся рядом, заключившие, возможно, на пару часов пакт о перемирии. Катя Лосева, красотка, стряхнувшая снобизм швейцарского разлива, превратившаяся в обычную русскую девчонку, открытую и счастливую. Со временем именно это полотно, эта разноцветная мозаика станет своего рода успокоительным средством в моменты, когда все захочется бросить и послать к чертовой матери. Работу, кажущуюся такой бессмысленной, продажной, унизительной. Туристов, без стеснения звонивших среди ночи только для того, чтобы помочь им разобраться в меню. Как будет курица по-английски? Ах, чикен. Окей, thank you. Выслушивать их капризы и жалобы, быть ответственной за все, плохую погоду, плохой сервис, плохой отель, плохое настроение, кризис, нехватку денег, у вас так дорого, проблемы всех масштабов, от отказа в визе до опоздания на рейс. Вот тогда и говорила себе «стоп». «Стоп, тебе хочется мчаться в левой полосе на скорости 150 и быть свободной? Да или нет? Да или нет? Отвечай!» «Да». «Значит, перестраивайся в правую, стисни зубы и терпи». Подобные диалоги внутри себя Вера вела в минуты депрессии и полного разочарования. И вот тогда-то, как фантомы, появлялись воспоминания, спасительными брызгами освежая усталые мысли, растапливая раздражение, негатив и тоску по той, оставшейся в прокуренном кабинете жизни. «Папа, а давай переедем в Диснейленд? Ну совсем!» В конце концов, одна только эта фраза маленького Точилина заставляла вспомнить новое и пока еще модное слово «толерантность», простить человеческие слабости и гнать. Все еще по правой. На заключительный, последний в программе тура ужин собрались все, включая Лосевых, до сего вечера не навязывающих свое присутствие остальным участникам поездки. Светлана сидела немного грустноватая. Арно, ее французский ухажер, не сумел сбежать от двух детей и жены. Зато Жан-Ив, дружок Тамары, получивший приглашение и разрешение Веры поужинать с русскими туристами, светился счастьем, глядя на свою подругу. Они познакомились в ресторане, что было логично. Тамара, рослая, крепко сбитая, крашеная брюнетка лет 38-40, постоянно хотела есть. По сути, ее шарм заключался в том, что шарма в его традиционном понимании не было ни на грамм. Утонченность, рафинированность — не про нее. Мужчины не носились с ней, как с хрустальной вазой. Скорее, она носилась с ними, и не только с ними. Когда-то, бросив родной Омск, Тамара приехала в Москву по лимиту. ЗИЛ, общежитие, все как в известном фильме. Позже занялась шопингом, открыла небольшой магазинчик на пару с Кристиной. Статус преуспевающей владелицы собственного предприятия не изменил натуры. Тамара была проста, как 3 копейки, добра и наивна. Ее нередко надували партнеры. Мужчины оставляли, не находя так желаемой ими, подсознательно, конечно, стервозности. Она же поднималась и верила. Обедая в итальянском ресторане, уплетая макароны, Тамара вдруг почувствовала, что на нее поглядывает сидевший за столиком напротив француз, хрустевший роскошной пиццей. Она пожалела, что не взяла такую же, даже сделала попытку заказать, подзывая официанта. Тот подбежал, стал что-то лопотать, показывая на часы и на дверь, то есть ресторан закрывается на перерыв. «Ладно», — решила для себя, — «оставлю пиццу до следующего раза, вкуснее будет». Рассчитавшись, вышла, подумав, что француз, вот гад, смотреть смотрел, а за ней не побежал. И в этот самый момент услышала. «Vous avez des beaux yeux?» «У вас красивые глаза», — сказал незнакомец. Французский Тамара знала в рамках школьной программы, что позволило разобраться. Поглотитель пиццы каким-то вторым зрением увидел ее глаза и нашел их очень красивыми. На секунду мелькнуло. Странно, как рассмотрел-то? Ей было, конечно, невдомек, что обычные, среднестатистические французские мужчины, не злоупотребляющие чтением любовной лирики и чтением в принципе, пускают в ход дежурный комплимент, желая познакомиться. В России по аналогии это примерно как «девушка, который час» или «у вас закурить не найдется». Но Тамара растаяла. Жаныв был симпатягой. Он оценил в русской подруге именно то, что не поняли ее соотечественники противоположного пола — надежность. Роман развернулся лихо. Виделись они ежедневно. Тамара уже успела переночевать у Жаныва в маленькой квартирке где-то в 12-м округе. Вера пыталась было образумить. «Не обольщайся, уедешь, забудет, будешь потом страдать». Тамара, не слушая, вся во власти чувств, нахлынувших в момент поедания макарон, не сдавалась и верила. К как всегда. Они пришли на прощальный ужин, держась за руки. Сели рядом, подкладывая и подливая друг другу. И было что. Накануне отъезда Рене Мартино приготовил русской группе прощальный ужин а-ля Франце. Сначала, как положено, ставший уже привычным амюс-буш. Затем пошла череда блюд. Креветки с тюрбаном из авокадо. Петух в рислинге, салат, сыры. Перед подачей десерта в зале приглушили свет. Синиша заиграл «Happy Birthday». И Рено лично внес торт, украшенный 9 свечками, задуть которые предлагалось Пете. Отметить день рождения сына в Париже, а не где-нибудь у себя в провинции, ради этого счастливый папа готов был трудиться на своей фабрике день и ночь. Туристы, опустошающие карафы, оценили усилия господина Мартино. Благодарили, ели, просили добавки, словно желая наесться на неделю вперед. Рене, довольный, приглашал русских приехать на Новый год, обещая приготовить фуа-гра и запастись хорошим бордо. Синиша, на протяжении недели поражающий благодарную русскую публику виртуозным исполнением композиторов-романтиков, перешел на французский шансон. Повернув микрофон к себе поближе, запел негромким приятным голосом что-то нежное, сентиментальное. «Шарль Трене, море», — пояснил Королев, тонкий ценитель знаменитых французских шансонье, Мариса Шевалье, Жана Саблона, Тина Росси. Народ окончательно расслабился. Со стороны могло показаться, они, как французские буржуа, пришли отдохнуть в любимом ресторанчике, поужинать, поболтать, выпить вина и, может, потанцевать. У них все хорошо, жены довольны, любовницы тоже. Дети бегают здесь же, взрослым нет дела до них. Жарко. «Париж, ты не изменился, старина», — пел Синиша, и русские туристы подпевали «Пари, пари». Кристина, с самого начала поездки флиртовавшая, впрочем, безответно с Синишей, попросила сыграть что-то русское. Тот, не будучи оригинальным, исполнил традиционные «Очи черные». Но Кристина, видимо, решившая таки напоследок сразить стойкого музыканта и увести его от Брамса, сама села за фортепиано. Не отрывая влажных глаз от Синиши, взяла первые аккорды и запела. «Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые». Жаныв пригласил Тамару на танец. Обняв свою большую, роскошную подругу, он казался взрослым сыном, припавшим к материнской груди. А Тамара... Она сжимала в крепких объятиях любимого мужчину, которого так хотелось забрать с собой, с которым бы она смеялась, готовила бы ему пиццу, а он, не избалованный эмансипированными рациональными француженками, платил бы ей одним — любовью. Повторяя время от времени, как в старом французском фильме «Toi, то de Bozier» — «Ты». «У тебя красивые глаза». Синиша, уловив мелодию, сменил Кристину. Та, положив руку на крышку пианино, продолжала с чувством выводить. «Вспомнишь разлуку с улыбкою странной, многое вспомнишь, родное далекое». Лосев, подпевая, танцевал с дочерью Катей. Янка дурачилась с Костиком. Власенко и Точилин договаривались встретиться в Москве, поговорить на предмет бизнеса. Виктор и Сергей по-прежнему заигрывали с Оленькой. Светланка перестала грустить, уплетала десерт и выпытывала у Веры, будет ли такой же тур на Новый год. Рославлева опять кадрилась к Маркесу, тот держал оборону. Панова нажимала на карафы. После ужина пошли на Монмартр прогуляться. Пропустили еще по стаканчику, поднялись к базилике Сакрё-Кёр. С высоты еще раз окинули взглядом Париж. Шумный, горячий. Простились и двинулись в сторону отеля. Панова повисла у Веры на плече, рыдала, изливая душу, говоря, что на самом деле она классная девчонка. Прибежал Арно, отпросившийся у жены по важному делу. Однако Светик жертвенности не оценила, послала француза к черту. После количества выпитого бордо это было особенно легко. И ушла в обнимку с Костей. Они возвращались знакомой уже дорогой, за которую Веру шпыняли все 7 дней. Ну и услужили. В такую духоту пилить по 30 минут пешком, чтобы салаты их французские, как кролики, жевать. Добравшись до места дислокации, правда, успокаивались, а она переживала. Но сегодня, разморенные жарой, вином, едой, музыкой, туристы не ворчали, не спешили. Каждый шаг приближал к дому, оставляя в прошлом то, что их держало вместе одну неделю. Париж. И этот великий проказник сделал последний сюрприз. Подарил ливень. Не тратя время на предупредительные тяжелые капли, он обрушился внезапно, мощно, страстно, прекратившись по воле суверена так же неожиданно и резко. Обрадоваться, рассердиться и спрятаться не успели, лишь восхититься. «Что это было?» «Лаверс», — пояснил Королев. «Сильный ливень в жаркую погоду часто бывает». Вместо послесловия. Москва, 2004 год. Мы сидим на кухне ее стильной квартиры премиум-класса. Потягиваем бордо и, словно старые дрынды, ковыряемся в прошлом с каким-то сладострастным мазохизмом. «Ну и? Дальше? Что дальше-то?» «Дальше провал. Не помню, как в отель пришли, как в самолет сели». Вера подлила бордо. «Впечатление, что уснула в Париже, а проснулась в Москве». «Так с ними-то что? С туристиками твоими?» «Хэппи-энда ждешь? Ясно. Логично, в общем». В конце концов, отправляясь в путешествие, да хоть куда, хоть на Колыму, всегда ждешь изменений. И, конечно же, позитивных, а там уж как получится. Насчет Колымы я бы поспорила. Как сказать, смотря зачем, с какой целью ехать. Некоторые, кстати, платят приличные деньги, чтобы в тайге пожить, в бараке, в палатке. Про барак это ты загнула, конечно. Еще про рай в шалаше скажи. Можно и про рай. Смысл ведь в чем? Ощущение счастья. Мне кажется, что тогда в Париже оно было. У всех. А потом? У всех по-разному. Королев, ее любимый Жан Габен, станет постоянным клиентом. Будет ездить часто и дорого. Рославлевы все-таки разойдутся. Причем из агентства уйдут обе половинки. Зато выйдет замуж Панова. Закажет шикарное свадебное путешествие. С того момента, как Вера тащила ее на своем плече, они и подружатся. Оля Власенко поступит в МГИМО. Будет рассекать на БМВ, радоваться жизни, тратя папины деньги легко и просто. Сам папа, к счастью, не взорвется, сумеет удержаться в чиновничьем кресле, мудро лавируя между соблазном, законом и природной смекалкой. Тамара, невероятно, но факт, выйдет замуж за Жаныва. Уедет к нему, оставив магазин на родственницу под присмотром Кристины. Звонит иногда, все благодарит. Говорит, что эсперанс-тур ей счастье принес. Маркес тоже зачастит во Францию. С итальянкой, оказывается, познакомился на почве Ван Гога. Переедет к ней. Просили хэппи-энд? Получите. Она разлила остатки бордо и убрала пустую бутылку. А вот Петю мы потеряли. Навсегда. Как-то в офис секретарша Точилина позвонила, попросила больше не присылать поздравительные открытки. Никому из семейства. Сообщила, что Петя погиб. Разбился на машине, подаренной любимым папой ко дню рождения. В этот день и случилось. 16 лет ему исполнилось. Друзей вроде подвести хотел. Так что из базы данных исключили. Из базы данных придется исключить и Лосевых. На пике, можно сказать, на взлете все оборвется. Сначала Катя, возвращаясь с женихом из загородного дома, уснет за рулем. Погибнут оба. Потом и родители, не выдержав обрушившегося горя, уйдут один за другим. Кому уж там их империя осталась неизвестно, да и неинтересно. А Светланка? О, это отдельная лавстори. Помню, перед самым Новым годом сидим в офисе, нервные, злые, так всегда перед праздником. Вдруг открывается дверь, и входит шикарная женщина. Шуба на миллион, сама Голливуд. На шею мне бросилась. Я обалдела. Светка! Господи, как же она была хороша. В общем, вышла замуж за богатого американца. Намного старше, естественно. Уехала. Сопровождает его на приемах, тусуется со звездами. Миллиардеры ручки жмут. Короче, гламур высшей пробы. Правда, призналась, что муж детей не хочет. Переживает, видать, за фигуру. Ее, разумеется, не свою. Но она теперь и сама не хочет. У нее все есть. Она вообще не знает, что хочет. У нее все есть. Повторила Вера задумчиво. Вот только потом под занавес разрыдалась. На этом же самом плече, как когда-то Панова, причитала, что она круглая дура, идиотка, продалась, как дешевка, что ей там ужасно плохо, тоскливо, и она вообще не знает, как жить дальше, что она так бы хотела вернуться туда, в то время, когда стояла с Костей в Версале, когда шла с ним в июльский вечер, пьяная и счастливая, в обнимку по Монмартру. Да, печально. Может, врет? Не знаю, может и так. Когда у тебя свой остров и яхта в Сан-Тропе, можно и поплакаться в жилетку. Хотя с Костей у них что-то было электрическое такое. Они составляли очень эффектную пару. А он куда делся? Да кто знает. Растворился на просторах российского бизнеса плейбой наш. Может, сам кого кинул, может, его. Первые деньги самые тяжелые. Многих сломали. Но не будем о грустном. У нас все-таки агентство «Эсперанс», так что понадеемся на лучшее. Еще одну открою. Бордо? Ну не портвейн же. Ты ж про диалектику не забывай. В смысле? Закон перехода количества в качество. Зря, что ли, столько лет пласталось. Качество жизни должно быть или как? Она принесла Сент-Эмильон, Гран-Крю, открыла. Налила по бокалу. Попробовала. Послевкусие тяжеловатое. Танина много. Утром голова будет болеть. К портвейну вернись. Шучу я. Он слаще. А как же Гегель? Поймет и простит. Мы залезли в интернет почитать про диалектический материализм и закон количества в качество. Нахлынувшая волна ностальжи, державшая нас на протяжении этого вечера, отступала, освобождала и, возвращая в реальность, очищала. Необходимая передышка была очень кстати.